Что у тебя там? Ира говорит, что я вреден, но не я так. Надо разгонять. Есть такая мысль. Вот что из анатомии мы знаем, значит, что у нас средний ряд синего сектора и многогранниковый, соответственно, синего сектора, это 12 меридианов акупунктурных. Вот, и они привязаны к тем или иным внутренним органам. Соответственно, синего и голубого секторов. Вот. И если провести параллель с организацией, то там, значит, будет 30 типов собраний в синем многогранниковом. И как бы они могут быть связаны с, получается, рядами, то есть отделами синего и голубого секторов. Ну, видимо, связаны как-то иначе, потому что там, получается, в анатомии получается 12 меридианов, да, и 5, и 7 этих самых рядов. Правда, ну, боковых получается 4 и 6, но, в общем, сопоставимые числа. А здесь 30 и те же самые 4 и 6. В общем, как-то по-другому они соотносятся, но, тем не менее, идея такова, что... Значит, типы собраний, что отделы синего и голубого секторов, то есть боковые ряды, они как бы работают в виде определенных типов собраний, там, преимущественно, например. Вот, есть пример такой навскидку явный, это некоторые собрания обслуживания и... В голубом секторе ряд выдачи, подбора там соответствующих, да, предметов и выдачи. Вот. Которые... Приветствую, товарищ. Привет. Ура. Я до дома не дошел еще. Скоро дойду уже. Вот. Которые прямо явно друг с другом схожи. Вот. Найти соответствие точное между теми и этим. Ну вот эти самые меридианы, они даже называются, да, там меридиан почек, меридиан там сердца и так далее. То есть они меридиан толстого кишечника. Потому что по воздействию на этот меридиан можно, значит, активировать или снижать активность соответствующего внутреннего органа. Вот. А в переносе на организацию тогда это должно звучать как-то так, что у нас есть... Да, при этом еще такой нюанс, что акупунктурные точки есть не только в меридианах, то есть только 40%... акупунктурные точки, они есть на коже, там где-то в глубине, в общем, они разбросаны широко. Они отличаются там электрическими характеристиками от окружающих тканей. Вот, и в меридианы входят только 40% акупунктурных точек. Вот, то есть остальные разбросаны где-то вокруг. Другое дело, что на меридианах как бы их скопления более плотные, и в вот этом вот обмене электронами вот эти 40% точек, которые внутри меридиана, они играют там что-то 80% роль, то есть они гораздо значимее. То есть, если мы переносим на собрание, да, то собрания, значит, могут происходить разные. Вот. Но, значит, есть, получается, вот, то есть, могут быть, я к чему говорю, что если меридиан привязан к внутреннему органу, да, то, значит, могут быть собрания, не привязанные к внутреннему органу. Ну, то есть, акупунктурные точки, которые не привязаны, да, Вот, то есть молосты предполагают, что их задача поглощать свободные электроны, соответственно, свободные электроны надо поглощать там по всей коже, и, в общем, не обязательно это происходит на меридианах, но меридианы несут как бы основную нагрузку. И точно так же, значит, собрания. Значит, есть 30 типов собраний, которые как-то, они могут быть и не привязаны к определенным отделам, да, но вот работа там такого-то отдела, то есть такого-то ряда синего голубого сектора происходит в основном в форме таких-то собраний. И, соответственно, если мы каким-то образом препятствуем проведению такого типа собраний в организации, да, даже не прицеливаясь, так сказать, не примериваясь к конкретному отделу, да, а просто вот такому типу собраний как бы препятствуем или наоборот способствуем, то по вот этой гипотезе косвенно это должно либо сокращать, либо активировать работу соответствующего отдела, который все равно свою работу ведет в таким способом собрания. Вот. Такой вот перенос прямой. Есть. Короче, из 30 типов собраний 12, либо 24 можно поставить в соответствии с меридианами, а остальные как-то не привязаны к ним. Не знаю, я думаю, что там как-нибудь может быть как угодно. Может быть, там, не знаю. Ну, вообще, если брать только боковые ряды, то там 4 и 6, там 10. 10 на 3, ой, то есть 30 на 10, 3. То есть, в принципе, вот у нас есть 5 этих строк, да, по 6 клеток в каждой. То есть, может быть, если так вот арифметически равномерно распределять, то получается 3 по 3 на отдел. Потому что у меридианов их хоть и 12, но там, например, по-моему, желчный пузырь и печень, которые у нас считаются одним рядом, да, и мочевой пузырь и почки, по-моему, которые у нас считаются одним рядом, там раздвоены. То есть, потому что тоже получается 4 и 6, 10. Или меридиан сердца, там как бы два меридиана к сердцу относятся. В общем, там, то есть их вообще на самом деле 10 задействовано, а как бы два дополнительных. Вот. Поэтому 30 оно как раз даже ровнее делится. Ну, потому что там 5 и 7, а есть еще средние ряды, которые не при делах. Органам боковые, соответственно. Вот. То есть вот какая-то такая. Если все вообще бесхитростно, а может быть там два какой-то отдел, там два типа собраний, другой отдел четыре типа собраний, да, ну, я здесь не знаю, как должно быть, да, но если вот все самым простым и примитивным способом, то это по три. Вот. То есть по половине каждой строки. Ну и тоже половина строки непонятно как. Это там через одного или это три подряд и другие три подряд. Вот. Но вообще по идее это как-то должно наглядно быть заметно. Вот. Единственное, что да, эти отделы голубого сектора мы повторно там через определение не прогоняли просто по очередности. Ну, мне кажется, они довольно неплохие и в таком предварительном варианте. Вот. Вот эта мысль уже в свое время приходила в голову, вот, в другой форме, что является аналогом акупунктуры, что вот, что мы же так или иначе воздействуем на определенные акупунктурные точки. Вот, а тут получается, мы должны воздействовать на те или иные типы собраний, либо их подбадривая каким-то образом, да, чтобы такой тип шел активнее, либо, соответственно, тормозя. Причем таким образом можно, например, вот когда эта идея предлагалась, таким образом можно, скажем, на город в целом воздействовать. То есть не на конкретную организацию, а вот надо простимулировать без разбора, да, какую-то отрасль, скажем, да, и мы поддерживаем организацию определенного типа собрания, вот, беспорядочно, вот. И это значит, что эффект даст вот в такой-то отрасли. Вот такая была идея, вот. Вот, а тут я заметил просто, что если в случае с меридианами, там прямо они даже называются в честь того органа, на который они влияют, да, вот, и поэтому было как бы легко их опознать, и то, что их 12, там, да, и в классической теории так, и таблицы предсказывали так, а здесь этого просто, ну, не сделано, такой мысли никогда не было, то есть собрания никогда не группировались вот с оглядкой на вот эти отделы голубого и синего секторов. Вот. А, наверное, это возможно и даст какой-то хороший эффект. Чем отличается адрес от контакта? Ну, предполагает, что адрес — это местоположение географическое, а контакт — это способ связаться независимо от местоположения. То есть там телефонный номер или электронная почта, адрес, такое, да? Да, ну, в самом предельном случае это имя, на которое человек окликнется, если его крикнуть издалека. Вот мне кажется, это такой самый простой вариант. То есть есть место, где он сидит непосредственно, чтобы к нему прийти, а можно его окликнуть издалека. И надо знать, как откликнуть, чтобы он обернулся. А дальше это все превращается в номера телефонов, да, и всякие. Мне кажется, стоит заменить адрес на какое-то местоположение. А контакт — это немного разные вещи. Это что-то такое идентификационное. Ну, контакт — это как бы именно для того, чтобы связаться, имя — это именование. Я имею в виду имя, когда его используют для окликания человека. Ты же с помощью телефона, в общем-то, окликаешь вот телефонный аппарат среди множества других телефонных аппаратов. Сообщение оставляется, письмо пишет, например, или телеграф отправляет. А вот с именем есть проблема в том, что она, в отличие от телефонного номера, не однозначно определяет контакт, то есть могут быть там несколько человек с одинаковым именем, фамилией и даже отчеством. Может быть, тогда какие-то, я не знаю, номер паспорта? Ну, там будут какие-то уточнения, если... Просто имя еще используется как бы в многоступенчатом контакте. То есть ты можешь позвонить, а зная, что к этому телефону может подойти несколько человек, ты можешь позвать еще, позовите такого-то. И получается, что ты использовал номер телефона плюс его имя использовал. Вот. Ну да, это хороший пример. Точно так же и с письмом. То есть письмо, да, письмо отправляется к тому, кто имеет доступ к там, почтовому ящику, но дальше все равно там может быть обращение кому, да, и указание имени, потому что, может быть, этим почтовым ящиком пользуются несколько человек. И тогда только почтовый ящик не обеспечит, адрес почтового ящика не обеспечит точную адресацию. Нужно еще указать кому. То есть здесь имя, я к тому, что вот здесь имя, оно используется. Именно как необходимая составляющая адреса. Ой, то есть кому контакта в данном в терминологии таблицы контакт. Да. Да, согласен. Да, согласен. Это хороший пример. По поводу аналогии меридианов и влияния на организации или отрасли. Может быть, как бы прямую аналогию провести попробовать? Между таблицами. Ну, я не знаю, потому что как провести прямую, потому что там 12 меридианов, тут 30, и они разные по форме, то есть. Если вот прям прямую, да, тут это все-таки много разных. Ну, наверное, какая-то формула, какая-то взаимосвязь между ними должна быть или нет? Какая-то, наверное, должна быть. А что по поводу влияния? Меридианов на систему кровообращения, напрямую на кровь, на сосуды. Есть какая-то информация? Я думаю, что нет прямой связи, это просто разные системы, опутывающие организм. Если сосуды занимаются транспортом веществ, а эти, как мы выяснили, участвуют в транспорте электронов, точнее, поглощении электронов. То есть вот эти органы, они электрический ток, соответственно, потребляют, да, и какой-то отбросный вырабатывают. Ну, в общем, проходящий через них электрический, через них не просто они находятся в цепи электрического тока, вот. Соответственно, и этот ток постоянно должен уходить куда-то, нейтрализовываться заряд, да, он вырабатывается там, где он вырабатывается, все время как бы заново, да, из новой пищи, новой энергии, а соответственно, пробежав, он должен нейтрализоваться на другом конце. Вот этот другой конец, это, соответственно, поверхность и акупунктурные точки. Вот. Так, ну вот я могу включить показ экрана, наверное. Давай. Потому что я тут уже открыл вот страницы Суздаля. Так, ну тут... Они наверное расставлены, может быть, чуть-чуть неправильно. Ну тут есть еще вот как раз желчный пузырь и печень, да, это у них два меридиана, вот, а мы теперь считаем, что это одно целое. И так, посчитаем. Значит, вот голубой сектор, легкие есть, сердце есть, перикард это часть сердца, то есть вот это уже два. Поэтому два, значит, все равно это голубого сектора считаем. Тройной обогреватель это то же самое, что внутренняя полость, то есть тоже ряд голубого сектора. Значит, желчный пузырь и печень это тоже как бы один голубого сектора, почки еще один голубого сектора, селезенка еще один, вот все, голубой сектор целиком. Вот, при этом мы уже потратили два, соответственно, а для синего сектора желудок, толстая кишка, тонкая кишка. Вот, и получается всего три штуки. Кого-то мы тут потеряли. Вот. Ну, то есть, это же название, да, видимо, какой-то из, вот, скорее всего, меридианы, вот это сердце и перикарда, в общем, на этом меридиане есть еще, видимо, какой-то сегмент пищеварительной системы, там, типа пищевода, например, да, который проходит мимо сердца, там, ну, может быть, я сейчас не... В общем, один синий потеряли, и он просто назван в честь, еще повторно назван в честь части, вот, в честь органа сердечно-сосудистой системы. Вот. Хотя, наверное, а можно было его там назвать в честь части пищеварительной. Ну, вот как вариант, да, пищевод идет, и там где-то сердце, и может быть вот два меридиана, один меридиан сердца, другой меридиан перикарда. Вот, может быть, как раз один из них... Может быть, там, меридиан пищевода переименован, например. И тогда получится все четко. Вот, но тогда, поскольку тогда еще считали, что желчный пузырь относится к синему сектору, вот он поэтому с желудком в одном ряду, тут может быть какие-то перестановочки. Ну, а, ну они при этом... А, перестановочки... могут быть, в общем, они при этом все равно сгруппированы в ряды с учетом того, через какие конечности они проходят. То есть, на самом деле, вот, Игорь спрашивал, какая связь с сосудами. Значит, сосуды у нас сгруппированы, да, сосуды ноги номер один, сосуды ноги номер два, да, сосуды руки номер один, руки номер два, сосуды тела, сосуды головы, да, вот эти ответвления, снабжающие рост конечностей. И меридианы, а меридианы... они как раз идут внутренние органы находятся в туловище, поэтому туловище здесь не отмечено. Они соединяют внутренние органы и поверхность кожи. Ну, поверхность кожи, да, вот вверху это тело и обе руки, значит, меридианы проходят. Вот эти все три, которые легкого, сердца, перикарда. Тело и обе руки. Значит, есть тело, руки и лицо. Это вот следующие. Тело, ноги и лицо. Вот следующие. И тело, ноги. Вот эти следующие. То есть, да, здесь они вот структурированы таким образом. То есть, если мы это на организации перекинем. Вот. То, значит, тут вот это вот адресное пространство организации, которым Игорь напомнил, с адресами и контактами, да? Ну, здесь вот оно, эта версия другая расположение. Видите, вот здесь голубая зона, она вот это и вот это. Здесь это по техноукладам они сгруппированы. Вот их 12. То есть... Есть, это же головой сектор, это внутреннее пространство, то есть есть адреса и контакты, которые имеют отношение к работе организации. Вот, они, вся совокупность этих адресов и контактов по самым разным предназначениям эквивалентна сети сосудов организации. Ну, то есть сети сосудов организма. Вот, ну, потому что сосуд доставляет, да, куда надо, и... контакт тоже или адрес помогает тоже доставить сюда. А у кого вдруг у Игоря включилось внезапное эхо. Вот. И получается, что вот эти разделы чьи именно адреса и контакты, там, заказчика, посредника, приемника информации, передатчика информации, да, начальника или сотрудников. В общем, вот эта классификация адресного пространства организации соответствует конечностям, по сути, в организме. Вот. Ну и, значит, получается, что если мы это пытаемся перемножить с собраниями, вот, как и, то там, значит, у нас меридианы проходят через конечности, которые образуются вокруг этих ответвлений сосудистой сети. Вот, потому что растет там, куда доставляют вот, по сосудам строительные материалы. И, в общем-то, также и собрания, да, они могут проходить при помощи приемников, передатчиков информации, могут проходить с участием заказчиков и посредников, а могут с участием начальников и сотрудников. Вот. Еще какая получается штука. Ну, то есть, если быть точнее, даже не то, что с участием, а с использованием по адресу начальников, по адресу сотрудников или там с использованием их контактов. Контакты могут использоваться для назначения этих собраний, да, там адреса для того, чтобы, собственно, собраться. Вот. Как-то так. Что, в общем, соответствует, ну, так, на качественном уровне соответствует действительности. То есть, также, вот, для того, чтобы собраться, надо использовать. Значит, здесь у нас 12, да, этих, получается, штук. Но если проводить параллели, здесь вот есть меридианы, да, 4 на 3 и 4 варианта вот этих вот конечностей, которые меридианы могут охватывать, да, то есть это туловище, нога-нога, это получается 3 варианта из 6 конечностей, то есть ответвлений сосудов, вот, 3 задействовано. И в случае тоже рука-рука, тело, а вот в случае рука-рука, лицо, тело, там 4 задействовано. То есть 4 это 2 трети, да, 4 от 6. Ну, от 12, соответственно, 2 трети это 8. Вот. Это к тому, что, значит, если мы возьмем какой-то набор собраний и по этой аналогии, значит, какое-то количество адресов и контактов определенного типа для этих типов собраний должны быть задействованы, да, то такое количество вариантов адресов и контактов, оно будет не то, что там 1-2, да, а вот либо 6, либо 8 из этих, вот, одновременно. Причем одновременно. Вот. Да, так что про сосуды можно кое-что сказать. Вот, то есть получается, что таблица собраний еще может быть связана, ну, первое, помимо, собственно, внутренней логики, да, и рассмотрения самих собраний, есть еще вариант, ну, по аналогии с анатомией, да, соотнесение с вот этими адресами-контактами из голубого сектора. И с боковыми рядами и голубого, и синего секторов вместе. Одновременно. Все это. Но голубой сектор определениями еще не проходили. То есть это можно, полагаясь на существующую версию, делать. Прикидывать. Ну, мне кажется, положиться, в принципе, можно. Вот. Ну, это я пояснял пришедшую мысль в промежутке между, ну, после предыдущего совещания. Вот, в принципе, эта мысль, это, она про взаимодействие, такое плотное взаимодействие между собой этих разных таблиц внутри строения организации. Поэтому, может быть, эта мысль преждевременная. Это... И нам стоит материал проработать так, а потом попытаться это все сопоставить. Вот. Они же опять-таки разные варианты детализации. У нас есть сельдерей, лесикара, клетки, уровни рядов, как грубо можно так пытаться, наверное. Ну, скажем так, вот эти вот органы, соответствующие меридиану, это, собственно, ряд и есть. Тут на уровне, вот в этом случае, тут на уровне рядов как раз и есть. Но в случае с вот этими конечностями, да, тут как раз на уровне клеток в многогранниковой. Вот в спиральной таблице, да, на уровне рядов. И получается... Если брать анатомию, а если брать организацию, если там так есть, соответственно. Я не знаю. Я просто, ну, я же говорю, что можно такое соответствие пытаться проследить. Чисто умозрительно, ну-ка, как бы на качественном уровне, да, по идее, так и должно быть. То есть все получается довольно логично. Вот. А если говорить буквально, вот это надо разбираться, не знаю. Ну вот, я, собственно говоря, когда говорил про прямую аналогию, согласен сейчас с Игорем, такой же вопрос. Может быть, напрямую посмотреть многогранниковый сектор фиолетового, получается, должен соответствовать рядам голубого сектора спиральной таблицы. Правильно я понимаю? О чем речь? Нет, я не очень понимаю, о чем речь. Они по цвету друг другу соответствуют напрямую. Но у многогранниковых пропорции другие. У анатомии там кубок тоэдрический, а у организации косаэдра додекаэдрический. А спиральный соответствует прямо. Я понял, получается, что... Получается, что именно вот в этом несоответствии, в этих пропорциях и сложных, да? Ну да. То есть из-за того, что мы здесь, получается, что мы описываем взаимодействие многогранникового и спирального уровней. Вообще я не помню, касались ли мы когда-нибудь детально этого вопроса. Я думаю, что и я даже, наверное, сам не касался. То есть, потому что это вопрос сугубо, когда готовы многогранниковые спиральные, и мы разбираемся, как это все работает. Ну, они же описывают одну и ту же систему, ну, одну систему, да. Вот, и между ними тоже взаимодействие есть. Не только то, что. Не только через средний ряд, да, там, среднюю клетку среднего ряда, но еще и это все как бы переплетено. Вот. И вот этот мой вопрос, он поднимает как раз эту тему. Ну, или, например, мы касались, когда в анатомии говорили про эти железы внутренней секреции. Но там тоже не очень сложно. То есть, 6 типов желез, да, это фиолетовый многогранник, но он воздействует как бы на все остальные сектора. То есть, по железе на функцию каждого сектора. Вот. Воздействует вырабатывая в кровь, а там куда доносит это все. Вот. на уровне рядов можно так попробовать. Если мы вот взять первый вариант про соответствие органам, да, то бишь отделам. Если мы предположим, что три собрания, значит, используются для какого-то отдела, да, активно, то получается, что один ряд, ну, одна строка, да, то, что, собственно, игра, общение, обучение, обслуживание, исследование, да, вот, каждый из них используется для двух отделов. Вот. Так. Используется для двух отделов. Соответственно, боковых рядов, соответственно, голубого и синего. В каком-то сочетании, нам неизвестно. Вот. Ну, у синего это будет отдел отдыха, отдел питания, отдел материалов и отдел энергии. А у голубого они вот все еще называются в честь действий, элементарных действий в операционной системе. Вот. Создать, вытянуть, известить, исправить, отослать, передать. Но за ними стоят понятные организационные прототипы. То есть создание команды проекта и вообще проекта. Контроль качества и отбраковка чего бы то ни было. Вот. Поиск целевой аудитории и налаживание канала, там, формирование сообщений для целевой аудитории. Потом, собственно, получение заказа и работа по редактированию. Здесь слово «исправить» – это русифицированно «редактировать». А на самом деле очень многое работа. Вот как раз это, да, это синий ряд, он с использованием этих всех ресурсов. Вот, отослать это склад и отправка со склада, прием на склад. Вот, и передать это подобрать необходимый экземпляр какой-то продукции и выдать ее за запрашивающего. Вот. Наверное, лучше все-таки по клеткам перейти. Там. Вот. Довольно все это неплохо тут. Да, создание проекта. Сейчас я еще раз, наверное, пройдусь. Нет, я вот здесь вот. Так, в создать входит, да, определить общую цель, расписать по цели, позвать исполнителей, принять исполнителей, следить за исполнением. То есть это на создание проекта, включая прием людей в команду, то есть прием на работу. Да, это можно сказать, включает в себя кадровые вопросы. Вот. Значит, выбраковка это. Это некая ревизия, при которой мы определяем, что мы будем удалять, и потом что-то на переработку, то бишь в ремонт, вторичное использование, что-то на заранее заготовленную свалку. Вот, причем это, в общем, действие выкинуть, оно может относиться к самым разным объектам, включая увольнение сотрудников, например. Вот. Ну, предполагается широкое понимание вот этого. Соответственно, а вот это известить, это тут у нас то, что называется пиар, то есть ну, и маркетинг. Вот. То есть определить, для кого что-то наша затея нужна. Вот, выделить преимущества, о которых надо сообщить, найти канал, который с ними, с нуждающимися связывается, да, сформировать сообщение для этого канала и размещать, то бишь пиарить. То есть от маркетинга до пиара, так сказать, называется известить. Потом, значит, вот исправить, когда определено какое-то повреждение, или тут место, которое надо исправить. Вот отправка на переработку после вытянуть, она может сюда, собственно, идти. Если надо не удалить совсем, а именно отправить на переработку. Вот. И вот либо тут вариант, либо если приходит заявка на исправление, можно проконсультировать, как исправить самостоятельно, а можно непосредственно физически исправить. Вот. Работа, вот отослать, работа как бы склада, включает в себя и упаковку, составление условий доставки, то есть там, не знаю, какие грузы нельзя бить, какие нужно доставлять срочно и так далее. Сформировать адрес назначения, сформировать партию и партию сопроводить справкой. Дальше отсюда они отправятся в средний ряд, да, и уже будут транспортироваться. Ну и вот, наконец, передать. Здесь мы это, ну, в случае с торговой организацией ценовая политика, вообще определение допусков к чему-либо, потом некая сортировка того, что надо кому-то передавать, вот, и подборка точного явления тому, кто запрашивает, соответственно, допуск предъявляет, и происходит выдача. Вот. Ну вот все. Вот я пока это перечислял, у меня какие-то образы, иногда, не везде, но иногда какие-то образы собраний вроде возникали. Вот. Значит, и возвращаясь, да, к теме рядов. Значит, получается, что даже если мы не знаем, как клетки будут там распределяться, но вот каждой вот этой вот строке игра, общение, обучение, обслуживание, исследование соответствуют, получается, два каких-то ряда из вот этих, то есть этих шесть и еще четыре синих. Вот. Ну, если мы предполагаем, что такая максимально простая закономерность. Вот. Какие четыре синие? Которые питание, какие отдых. Какие четыре синие? То есть он регулирует, получается, получается, не только голубой, но и синий сектор. Очень логично, закономерность. Ну, это, кстати, очень логично. Закономерность, ну, на мой взгляд, должна быть действительно какая-то достаточно простая. Ну, не какая-то витиеватая. Вот, например, так. А. Сейчас. Так, у нас отдел питания как раз на лекциатре лежит сейчас. Как и собрание. Значит, отдел питания. Здесь у нас, значит, да, надо, что надо понимать. Вот надо как. Надо решить, как у нас все-таки собрание связано с отделом. Потому что, вот, например, да, на примере отдела питания, наверное, это легко проиллюстрировать будет. Потому что, ну, питание связано с питанием, а собрание как бы с целью питания, оно довольно очевидно. То есть люди собираются и едят, например, за столом. Это собрание-собрание. Оно обладает, оно как признаками собрания обладает? Ну, средства коммуникации. Да. Вопрос. Они не... Почему? Ну, они находятся рядом. Передай солонку мне. Ну, вот если передай солонку, то это... Да-да. Как бы, а если сидят просто хавают, то... Какой-то не в смысле? Они связаны с средством коммуникации друг с другом, воздухом и близким расстоянием, позволяющим коммуницировать устно. Ну, мы же когда обсуждали людей, которые случайно встречаются на улице, мы же не приписывали их к собранию. Мы людей, которые случайно встречаются на улице, мы отличили от собраний посредством добавления с какой-либо общей для всех участников целью. Мы этим отличили, потому, а не тем, что... Потому что на улице случайные они тоже связаны в оговоренный отрезок времени средством коммуникации друг с другом. Вот, но как раз общей цели у них нет. А вот у людей, собравшихся поесть за столом, однозначно есть общая цель. То есть это вот как раз собрание. Но если мы посмотрим на действия отдела питания, то мы увидим, что он как раз относится к, ну, как обеспечению ресурсами, да, питания. То есть здесь самого, скажем, поглощения пищи, да, здесь нет. Здесь как раз здесь ресурсы обеспечили, да, то есть отдел питания, он все приготовил для питания, но самого поглощения пищи нет. И, наверное, это хорошо, потому что собрание это, ну, то есть меридианы это одно, а орган это другое, да, но они между собой связаны. Соответственно, отдел это одно, это некие задачи, которые должны выполняться, да, а собрание это другое. Вот. Кроме того, у нас меридианы выходят на кожу в конечном итоге, да, кожа у нас соответствует пропускным системам, и получается, собрание у нас тоже должно быть в окружении пропускных систем, что правда. То есть на собрание можно прийти, можно не пустить на собрание, можно кого-то выгнать с собрания. То есть тоже так не вдаваясь в детали, но... Так, это... Это же... Извините, я вернусь к собранию с целью поесть. Собрание в магазине с целью купить. Да. Так они же очереди, они образуют, например, очереди. То есть они там могут вести себя довольно организованно в магазине, как одно целое, как для того, чтобы... Зачем они образуют очереди? Чтобы вместе добиться общей цели и упорядоченно всем все получить, каждому. Вот. Это тоже хороший пример. И мне кажется, это тоже пример вот на нашу тему, но это уже будет какой-то из голубого сектора. Видимо. То есть я к чему веду? Что надо искать соответствие, видимо, вот таким образом. То есть собрание, я вначале сказал, собрание, в форме которого работает отдел. Это, видимо, неправильно. То есть не собрание, в форме которого работает, а отдел описывается задачами, которые должны быть выполнены. Они могут выполняться одним человеком вообще, да, никакого собрания там нету, потому что один человек. То есть они могут выполняться там целой организацией со множеством своих собраний. Это как бы не важно. Но функция этого отдела сопряжена обязательно, значит, да, вот с какими-то с проведением каких-то собраний. Вот как в случае, например, с питанием. То есть в виде собрания происходит поглощение этого питания. Вот. Ради чего отдел его готовил. Вот это получается собрание, значит, смежное с питанием. И мы его опознали, по сути, по цели. Вот. Мы его опознали по цели, а, ну, цель связана с отделом. А тип, который у нас в таблице типов собраний, это вот вопрос, это надо разглядывать. Как же они там организованы для выполнения такой цели, чтобы, как, с чем это можно сравнить? Это игра такая, ложечка за маму, ложечка за папу. Сначала мы съедим первое, потом второе. Или что это? Да, вот это как раз вопрос открытый. Вот. Но, учитывая, насколько мы грубо поставили себе задачу, я думаю, что в первом приближении можно ее решить. Так, и вот я выписывал, значит, отдел. Так. Значит, потому что нам надо, вот я, у нас есть 5 строк, игра, общение, обучение, обслуживание, исследование, и у нас есть 10 отделов. И нам надо, значит, по 2 вот приписать каждому. Отдел создания затеи. Ой. Нет, я напишу подробнее. Отдел создания команды проекта. Так, отдел выбраковки и выкидывания. Отдел маркетинга и пиара. Так, отдел. Это, наверное, не пиар, это просто реклама. Если говорить об общем. Это, наверное, не пиар, это просто реклама. Если говорить об общепринятых терминах. Непосредственно связанное с выходом на рынок. Пиар это что-то. Ну, на самом деле, пиар. Вещи, не связанное с выходом на рынок. С отдел с обучением клиентов. Ну, и отправки. И отдел выбора и выдачи. Ну, в общем, как-то так. Вот. Можно вот поискать такие формы собраний. Значит, как мы уже наметили, значит, собрание едоков. Собрание едоков. Так, дальше. Это, значит, к отделу питания имеет отношение. То есть сейчас мы тогда давайте по цели сформулируем цели собраний, соответствующие рядам. Собрание именно людей. Вот. А дальше уже попробуем посмотреть, какие из них похожи друг на друга. Там, допустим, можно сначала их даже не соотнося с вот этими игрой, общением и прочим, можно их в пары попытаться объединить по схожести друг с другом, по структуре. Вот. А там уже эти пары, если нам удастся эти пары составить, то, наверное, мы легко решим, у нас будет 5 пар и какая, собственно, куда. Вот собрание едоков, значит, собрание покупателей. Это, наверное, похоже вот на где выбор и выдача происходит. Собрание покупателей. Так, какие еще есть явные примеры? Ой, материалов. У нас 2 отдела питания. А по какому принципу ты собрание присваиваешь к отделам? Вот отдел питания. По какому принципу собрание присваиваешь к отделам. Вот отдел питания, он занимается функцией. Он создает питание. То есть как раз. Да, он не собрание, он поглощение питания не организует. Он организует, чтобы вот ресурс, да, ресурс, чтобы была пища. Да, от ее там выбора, да, до приготовления. Вот. Мне кажется, это очень удачный пример. Потому что получается, что просто целевое собрание. То есть поглотить пищу — это уже целевое собрание, а отдел питания — это кухня, грубо говоря. Вот. Так же, как и в случае с покупателями, вот отдел передачи, да, это продавец-консультант, касса, ценовед, этот самый какой-нибудь товаровед, кто там, мерчендайзер называется, который на полках выкладывает, да, который вот то, что те экземпляры, не типы вещей, а именно уже конкретные экземпляры, которые нужно выдать, да. Причем это может быть выдача, вот, ну, магазин — это такой пример розничной торговли, это пример организации с этим отделом профильным, да, а в принципе выдача, не знаю, какой-нибудь заведующей оружейки в там, участке полиции или в какой-нибудь военной части, да, который выдает оружие там, бойцам. Вот тоже, да, он должен, значит, знать. Ну, в зависимости от какого-то пропуска, да, там другой принцип, он не за деньги их выдает, да, он по какому-то другому ценнику, соответственно, выдает вот сколько кому положено в надлежащем виде, да. Вот. Это будет то же самое. Вот, и там, и там будет собрание, будет какая-то очередь, значит, вот, я их здесь назвал покупателей, да, или получателей, можно сказать. Вот. Это вот этот случай. Вот и тоже, да, самих вот этих собрания покупателей в описании отдела нет. В описании отдела есть все как бы для них. Цена... Для какого-то собрания, да? Да, ценовед, выкладка вещей, ответы на вопросы, значит, если надо. Да, для какого-то чтобы, собрания, по... да? Подбор каждому то, что он ищет, помощь в поиске, то есть, вот, и там, как бы, касса, да, прием пропуска и выдача, то есть, все для них, а самого собрания пришедших нету, ну, вот, отлично, значит, это собрание, просто собрание, вот. Ну, вот из легкого, ну, из легких, мне кажется, еще отдел отдыха. То есть, есть, наверное, по аналогии с питанием, то тут расписание отдыха, значит, составлялось. Да, то есть, да, все приготовили, как бы, а собрание отдыхающих нет. Ну, так, навскидку, если собрание едоков, мне кажется, довольно очевидно однотипны. Вот, то есть люди обычно едят сидя, там, в кружочек, за столом и так далее. То собрание отдыхающих, мне кажется, более разнообразные. Ну, так вот, навскидку. Ну да. На вид. Ну, наверное, это очень часто лежащие люди. Ну да. Хотя в какой-нибудь бане то тоже отдыхающие, например. Ну, там они тоже могут лежать. Вот. Создание команды проекта. Там включающий в себя прием на работу. То есть, там, например, собрание соискателей. Можно их так назвать. Вот. Ну, это вот такие, там видно, людей видно. А вот, может быть, отдел маркетинга рекламы, собрание вот этих вот потенциальных клиентов вокруг рекламы. Собрание заинтересованных лиц. А, нет, получается, соискатели, собрание соискателей работы. Собрание заинтересованных лиц. А, нет, получается, соискатели, собрание соискателей работы. В общем, там целевая аудитория была есть, то есть собрание товара. Внимателей. Как это назвать? Вот, слушай, а вот аудитория, по-моему, это и есть собрание, можно просто собрание целевого. Ну да. Вот, слушай, а аудитория, по-моему, это и есть собрание, можно просто собрание целевой аудитории. Ну, часто организовывают такое, действительно. Созывают каких-то лиц. Ну, часто организовывают такое. Для презентации. Созывают каких-то лиц. Ну, кстати говоря, презентация это да, можно, да. Для презентации. Да. Презентация, кстати, подходит. Вот. Ну, кстати говоря, презентация это вполне себе тоже. Вот, а вот со всякими отделами, такими более материалистическими, мне кажется, посложнее. То есть вот. Отдел энергии. Собрание потребителей энергии. Вот. Это протестующие. Собрание потребителей. Что против отключения, что ли? Энергии. Ну, раз разные цели можно собрать с собранием. Но раз разные цели можно собрать собранием. Руководитель электростанции, начальник электростанции. К нему приходят жильцы из ну вот, к примеру, сел, есть у нас руководитель электростанции, начальник электростанции. К нему приходят жильцы из окрестных сел, которые не электрифицированы. И вот получается, что вот эти граждане, они хотят, чтобы у них было электричество. И отдел энергии в виде вот этого вот электростанции. Ну, результатом работы отдела энергии, по сути, является предоставленная. Ну, результатом последнее, что он делает, заготовить работа отдела энергии для задействованных преобразователей на стороне потребителей. По сути, является предоставленная энергия. Дальше идет обратная связь от потребителей. Собрание потребителей энергии. Ух. Вот. А дальше идет обратная связь от потребителей. Собрание потребителей энергии. Как? Люди собрались в одном месте, чтобы электроприборы подключить. С вилками и розетками. Люди собрались в одном месте, чтобы электроприборы. Я думаю, такое тоже возможно. Ну, вообще, вот я помню, в армии, когда я служил, там была такая история, что... Я думаю, такое тоже возможно. Телефоны запрещалось. Ну, вообще, вот я помню, в армии, когда я служил, соответственно, там была такая заряжать их история, тоже что... Ну, вот, телефоны запрещалось бывало, носить. Бывало, когда, допустим, там офицеры уходили какие-то, и вот действительно собирались... Соответственно, в открытую заряжать их тоже запрещалось. Вот, ну, бывало, когда, допустим, пришел, там офицеры вот уходили какие-то, и вот действительно собирались люди в комнате, где есть розетки, и потребляли энергию. То есть пришел, полчаса позаряжал, следующий потом пришел, позаряжал. В очень. Ну да. Кстати, собрание... Да, у них вот собрание потребителей как раз. Хороший пример собрания потребителей энергии – это костер. Ну да. Да, у них вот собрание потребителей как раз энергии. Ну, кстати, ну, натурально. Да. Это тоже отдел энергии, да? Давай посмотрим отдел энергии. Да, только отдел... Найти источники энергии. А, ну, это тоже отдел энергии. Да, да, должно быть классно. Давай посмотрим. Проверить мощности и срок исчерпания источников энергии. То есть, хватит... Хватит, трава, да, вести учет дома и потраченной потом... энергии, вычислить КПД. Ну, это сложно. Это как бы... Ну да, Да, и следить, как горит, что ли, да, то есть добыто и потраченное. Это сложно. А, ну еще, чтобы кто-то конкретный, допустим, на себя все тепло не отбирал. Он может лечь рядом с костром, и других не будет. А, ну еще, чтобы кто-то конкретный, допустим, на себя... Вот, составить список имеющихся преобразователей энергии... Он может лечь рядом с костром и других... То есть это вот как раз то, о чем ты говоришь. То есть Это, допустим, это места, ну, в случае с костром, это места около, там, как рассадить, можно рассесться, ну, что они будут преобразовывать. И заготовить объемы поставок энергии для задействованных преобразователей на стороне потребителя. Да. Ну, то есть позвать всех, например. Например. Не, ну, да, костер-то это классика. Вот, кстати, в связи с этим, когда... А? Все подходит. В связи с этим тогда вопрос, вот если у нас действительно это электрифицированные квартиры. Ну, все подходит. Получается, что... Все подходит. Это как бы люди, далеко разошедшиеся от костра, да, там, тепловой электростанции. Но как бы они... Искорки до них долетают. Да, искорки до них долетают, да, по специально проложенным проводам. Вот. Но вот в какой степени их, получается, можно представить собранием? Когда они не собираются на митинг по поводу того, что у них отключили. Ну, все равно получается, что, конечно, возможность собраться потребителем энергии, она есть. Это насущная проблема. И, то есть они могут все выйти и бастовать. Но вопрос в том, когда у них все нормально работает. Вот у костра это прям очень хорошо видно. А когда все нормально работает у всех, у каждого в своей квартире, они все равно являются собранием потребителей энергии. Вот. То есть относительно данной тепловой электростанции. Вот. Потому что. Нет, относительно данной тепловой электростанции это не собрание. Собрание это относительно друг с другом. То есть они все собрались в этом микрорайоне, значит, чтобы с общей целью потреблять энергию от этой электростанции. И они коммуникационно связаны как? Вот это. Ну, то есть, понятно, что в городе они там гипотетически могли бы друг другу все позвонить по телефону, но, наверное, они, скорее, это не так. Или пойти, или сходить друг к другу домой, вот, идя по вдоль электропроводов, так сказать. Но как-то это так умозрительно. Это я к тому, что... Вот собрание потребителей энергии, это вот когда они действительно сидят каждый в своей норе и потребляют такое распределенное собрание, тоже это типа считается, что у них цель потреблять энергию. Или же все-таки собрание потребителей энергии это что-то другое, когда эти связанные общие электростанции люди вот куда-то вышли и собрались по вопросу энергоснабжения. Вот у меня такое сомнение. То есть, если впрямую проводить аналогию с собранием едоков, то получается, что и когда просто мы вот пришли, все включили свет. Мы сейчас вот вечером включили свет в квартире, да, и в домах в округе тоже кто-то включил свет. И, в принципе, мы вот в этом смысле коммуникативно связаны. То есть, я подхожу к окну и вижу в доме напротив потребителей энергии там, той же электростанции, что и я. И мы с ними коммуникативно связаны, потому что я вижу, что у них горит свет. А у некоторых не горит. То есть я вижу, кто на собрании сейчас. Вот, что вот все, у кого горит в окнах свет, мы все на собрании. Все сейчас потребляем энергию. Вот. Ну и в принципе существуют же всякие практики подмигивания светом и там каких-то световые эти, когда люди договариваются и какую-нибудь букву рисуют включением света в квартирах. Это не очень часто практикуется, но как бы. Вот. Вот я себя начал убеждать в том, что вот такая коммуникация, если считать через. Ну, формально потребление энергии это не обязательно освещение. Хотя, ну, в значительной степени. Потому что днем, например, да, это не освещение. То есть это только именно вот через освещение работает напрямую. Вот. А, ну еще, кстати, на дачах, ну и в квартирах тоже, когда какой-нибудь громкий электроприбор работает. Там циркулярная пила какая-нибудь, которая там на весь дом или на все садоводство. Тоже видно, все прямо чувствуют, что потребляют энергию вокруг. Отдел материалов. Ой. Ну давай дальше. Вот здесь все заканчивается созданием материалов из сырья. Вот. Значит, это отдел, это собрание потребителей материалов. Потребителей стройбаз. Просто материал, какая разница? Значит, это отдел, это собрание потребителей материалов. Просто материал, какая разница? Ну, вот тогда вопрос про связанные вещи. Вот у нас есть отдел редактирования, да? Который я бы назвал отделом работы вообще, то есть какой-то преобразовательский труд, да, может быть рассмотрен как редактирование. Просто слово исправление, вот оно ассоциируется больше с исправлением ошибок, а на самом деле, ну, чисто физически тут описано вообще исправление чего-то, что, ну, не соответствует нужному. То есть когда мы первично обрабатываем деталь, да, то мы ее исправляем. До тех пор, пока мы не исправим все. Вот слово редактирование, оно такое более широкое в этом смысле. Ну, потому что закрепилось в информационной работе, да, что мы, когда редактируем, это есть работа, да, мы редактируем текст. То есть мы его редактируем какой-нибудь файл. То есть это как бы синоним обрабатываем. Вот. И есть вот это складирование и отправка. То есть там упаковка всякая, в общем, подготовка. Наверное, отдел. Складирование — это вот такая вещь условная. Потому что это же то, что ждет отправки, да. Вот. Ну, собственно, вот это как раз... Там еще осталось выбраковка и выкидывание. Осталось. И вот эти вещи, они связаны с материалами. А, ну, скажем так, если осталась просто отправка для до адресата каких-то, да, грузов, упаковка и отправка, и выкидывание, да, и выбраковка и выкидывание. Это одна пара осталась, а другая — это просто вот отдел материалов именно... как ресурсов, и отдел редактирования как внесение изменений в изделие. Вот. В отделе редактирования я бы собрание рабочих бы подставил. Ну, то есть, как бы непосредственно коллектив трудящихся. Участвующих в редактировании. То есть, ну, это в данном случае собрание коллектива на рабочих местах. Вот. Ну, тогда это не собрание людей, которые пользуются работой отдела данного. Ну, тогда это не собрание людей, которые пользуются работы отдела данного отдела. То есть у нас собрание едоков — это те, кто собрались, чтобы воспользоваться результатами труда отдела деталей. Собрание отдыхающих — это те, которые собрались и воспользовались результатами работы отдела отдыха. Я собрание работающих попробую защитить свою позицию, если по такому принципу делать, то тогда будет собрание с целью приготовления пищи, то есть собрание кулинаров. Значит, здесь было все сделано изначально по образцу службы поддержки. Вот. Все, определить повреждения, расписать запчасти по повреждениям — это как бы некие приготовления. Потом принять заявку о повреждении, перечислить шаги по исправлению, исправить повреждения запчастями. Такая логика. Вот, но потом я решил, что это надо обобщить. Но можно представить дело так, что это как бы подготовка к работе. То есть, что коллектив рабочих, он действительно является потребителем этого отдела, потому что ему приняли, этот отдел принял задание, и этот отдел определил, то есть, ну да, принял задание и, так сказать, выдал, не знаю, в общем, выдал, может быть, и не он, но он принял задание и определил, какими ресурсами его надо выполнять, так скажем. Какими вот, ну, запчастями, это вообще какие-то части, да, просто зап это запасная, а тут... То есть и он как раз взаимодействует с вот этим синим сектором. То есть он может запросить, какие есть материалы для этих частей и так далее. То есть, в принципе, можно представить себе коллектив рабочих потребителям некой подготовительной работы этого отдела. Вот. Тогда я не очень удачно выразился, небрежно выразился, вот, до этого, комментируя. Ну, давай тогда переделывать, потому что... Нет, я неудачно... Нет, я неудачно выразился. А здесь мы все равно, мы просто, до, когда до определения доберемся, здесь же все-таки... Такие, ну, давай тогда переделывать. Потому что это, на мой взгляд, важный момент. То есть у нас есть некая технологическая цепочка, да, которая тянется от одного к другому. Вот, например. Ну, в каждом, нет, в каждом это, на мой взгляд, важный момент. То есть у нас есть некая технологическая цепочка, да, которая тянется от одного к другому. Вот, например. Ну, в каждом производственном процессе есть эта цепочка, да, у которой есть заказчик-исполнитель, заказчик-исполнитель на каждом этапе процесса производства. Если мы здесь просто примеры собрания для какого-то конкретного отдела. Я просто здесь это оценил как собрание. Не занимается, как бы сказать. Если мы здесь просто примеры собрания для какого-то конкретного отдела, отдел питания предоставляет услуги для всех остальных отделов. Отдел питания не занимается, самым трудным, конечно. Точнее говоря, отдел питания предоставляет услуги для всех остальных отделов, которые нуждаются в питании. Сам он тоже может, конечно, питаться. Ну или я не Давай совсем правильно начало, понял. То есть какова конечная цель вот этой вот таблички, которую мы сейчас. Давай, может, вернемся тогда к началу. Мы импровизируем то есть, какова конечная цель вот мы сейчас вот этой вот выбираем таблички, примеры, которые мы сейчас собрании с делаем. Целями, ну, смежными с таблички двух столбцовых. Отделами, чтобы затем посмотреть на структуру этих, на типичную структуру этих собраний и попытаться выявить пары со схожей структурой и найти, каким строкам вот таблицы собрания они соответствуют. Вот, что мы пытаемся сделать. Чтобы вдали... То есть все-таки мы выбираем те собрания, которые так или иначе задействованы в работе отдела. Ясно. То есть все-таки мы выбираем те собрания, которые так или иначе задействованы в работе отдела. Это что-то отдельное от органа, и он вообще пролегает там по коже и где-то в других местах. То есть, ну и с органом только контачит, да? Через обмен электроны, через электрический ток. А, все, понял, да. Понял. То есть это отдельная сущность, но которая как бы связана со всеми остальными, может быть. Да, это сущность. Ну тогда-то логично. Собрание едоков, а, это все, может понял, быть. Да. Как бы... Да. Принципе, то есть это отдельная сущность, которая как бы связана со всеми остальными. Ну или вообще собрание едоков. Ну тогда да, логично. Собрание едоков, да. Это может быть как бы... В принципе, каждое отдел это собрание едоков. Да, просто собрание едоков, это они все становятся едоками. Ну или вообще собрание едоков, оно они может могут быть едоки. Кто-то может есть на рабочих местах, да. А кто-то может идти в специально отведенные, так сказать, места и там собираться. Они все становятся едоками на это время. То есть, на самом деле, здесь не очень важно, из какого они отдела, не так принципиально. Так же, как все же, понимаешь, вот все становятся покупателями, все были когда-то соискателями работы, все являются чьей-то целевой аудиторией, все являются потребителями энергии, все являются отдыхающими. То есть, в принципе, должно быть где-то собрание непосредственно работающих на работе. Вот. У нас пока такое. Можно еще методом исключения посмотреть, вот какие сферы деятельности, не знаю, жизнедеятельности необходимые, не охвачены. А, ну, кстати, в отдел отправки, по аналогии с получателями, можно собрание отправителей устроить, потому что на той же почте, например, абсолютно зеркальная просто ситуация, да? Получатели приходят и там что-то получают, а отправители точно так же приходят, могут в очередь стоять и могут разъяснять, куда нужно отправить. Отдел отправки, собственно, упаковывает и, значит, адрес указывает в сопроводительных документах условия там, доставки и, так сказать, отправляет в транспортную сеть. Вот, соответственно, собрание отправителей тоже может быть. Вот не знаю, например, провожающие пароход с людьми. Это, наверное, вот как раз такое тоже собрание отправителей. То есть они, конечно, отправляют как бы живой груз, но провожающие, что называется. Вот. В какой-то степени. Так, осталось чуть-чуть. Вот, да. Я предлагаю напротив отдела редактирования собрание как раз работающих. Вот люди в офисе сидят и все за компьютерами что-то делают. И друг другу передают там. У нас как бы едоки есть, а работающих нет. Вот. Но тогда все равно вот написать просто собрание потребителей материалов. Но если с энергии, не знаю, еще куда не шло, но с материалами как-то... Собрание. Или потребители материалов это работающие. Вот скорее так даже. Вот возьмем такой материал, как ткань. То есть, можно несколько примеров. Ткань, древесина. Скорее так даже. Да, например. Если не рассматривать именно собрание там... Вот когда люди пришли купить ткань, это вот частный случай получателей. Или купить там брус для строительства, доски купить. Вот что-то, собрание потребителей материалов, но не покупка материалов. А что-то относящееся к вот качеству, особенностям материалов. Сейчас. Да. То есть тут такой момент. Потребитель энергии, да, он как бы включает ее и расходует. Да, вот, пожалуйста, мы приводили примеры обогрев, освещение, да, такие расхожие примеры. Вот с материалами, да, едоки, они едят еду, да. С материалами, видимо, есть та специфика, что они расходуются в каком-то таком производственном процессе. То есть как раз-таки, наверное... Ну, один человек может расходовать материалы, да, но тоже выполняя много действий с ними. То есть он же эти доски не кушает, да, и не сжигает в данном случае, а он их куда-нибудь складывает, что-нибудь из них там строит. То же самое и с ткани, да, он ткань что-нибудь из нее шьет. То есть я к тому, что ну, если едок, он как бы каждый ест в себя, да, ну, за исключением маленьких детей, которых кормят, то, наверное, в случае с материалами, потребить материал можно только, ну, на самом деле, один тоже человек может, там, сам себе купил и сшил чего-нибудь, да, но я имею в виду, что там и чаще материалы может потреблять именно какой-то коллектив, что-то из них строя, вот. Так к тому, что, может быть, собрание работающих, это, ну, с другой стороны, работающие, это не обязательно обрабатывающие материалы. Хотя это связанные вещи. То есть отдел редактирования с отделом материалов, собственно, связан. Может, собрание проверяющих? Проверяющих? Да. А у нас еще будет выбраковка и выкидывание, кстати. У нас вот осталось. На закуску, она ближе туда. Может, собрание проверяющих? Да. Может быть, здесь как раз работающих, а здесь заказывающих. Как-нибудь так. Потому что в отделе редактирования есть прием заявки, например. То есть, есть два конца. Это один конец прием заявки, а другое это вот кому исправить повреждение. Ну, вот есть, например, сторона, отправляющая заявки. Ну, то есть, по сути, заказывающая. Это такой. Тогда, как бы, ну, нормально. Собрание производящих. Так назовем. Ну, то есть они из материалов что-то производят. Ну и собрание проверяющих. Проверяющих качество. Этими тоже, кстати, могут быть любые. То есть это кто-то. Люди, решающие, не пора ли выкинуть чего-нибудь и обновить. Так. Ну вот, у нас появилась какая-то версия. Если тут одна-две позиции слабые, то это не должно быть смертельно. В любом случае, половина позиций здесь сильные. Так. И теперь нам надо отрешиться от целей. От целей отрешиться. Мы уже. Все, цели, которые мы пометили, да, вот едоков, отдыхающих, это нас привязывает к отделу, то бишь органу, да. И мы воспользуемся этими привязками для того, чтобы потом установить, так сказать, какие из этих отделов к какому из этих строк собраний больше относятся. А нам теперь надо каким-то образом подумать, представляя вот собрание такой цели, подумать, структурно-то на что оно похоже. Вот. Ну, уже выбирая между игрой, общением, обучением, обслуживанием и исследованием. Вот. Из общих соображений. Такой вот интересный вопрос. Ну, вот я, например, приводил пример в начале, что на обслуживание очень похоже вот собрание получателей-покупателей. Ну, это еще такое навскидку версия была. Вот у нас, видно, да, вот у нас 10 позиций, вот игра общения, обучения, обслуживания, исследования, каждое мы можем поставить два раза сюда, пометить какую-то пару. Да. Вот. То есть какие из этих собраний похожи на игры? Вот. Какие похожи на трё... на... Соискатели работы, я думаю. Соискатели работы? Нет, это собрание соискателей работы, это собеседование. Это что? Ну, да, это игра, там это, тесты какие-то, соискатели проверки. Работы, ну, там... я думаю. Испытание. В этом смысле? Ну да. А ты... Ну да, это игра, там это, тесты какие-то, понял, проверки, это? Ну там. Хм. Испытания. Ну, есть такая версия. Ну, смотри, соискатели работы, ну, да. Там выполняешь какие-то работы. Каком, да, тебе дают какие-то задания. Это, ну, это как игра. Ты там выполняешь не работу. А что еще? Ну, смотри, соискатели работы, ты там выполняешь не работу. Тебе дают какие-то задания. Ну, это как игра, на мой взгляд. А с победителем? Есть конкретно победивший, кто прошел отбор? Ну, вот это моя версия, что это обслуживание. Хотя, наверное, я ее приберегу. Ну, просто... Да. Целевая аудитория, я думаю, ближе к обучению. На презентация, да? Да, то есть ты как бы новый какой-то продукт, и ты его объясняешь, да. Какие у него преимущества. Целевая аудитория, я думаю, ближе к обучению. То есть ты... Да, то есть ты как бы новый какой-то продукт, и ты вот, его и заказывающих тоже объясняешь, какие у него преимущества, то есть, ну, ты как лекцию проводишь, грубо говоря. А там обслуживание, именно общение, там же заказчики, это там активные заказчики, там, ага. Вот. То есть получатели, они тоже как бы, они тоже выбирают, что им выдать, да, а заказывающие, это что сделать. Это не выдать, а что сделать. То есть разница, тут такая разница. То есть получатели готового, а заказчики, да. Это объясняющие, ага. что надо приготовить, что надо сделать. Если это не готово еще. Уже нет наличия. Поэтому здесь подходит как раз. Так. Счетчик. Потом. А, или может у нас получится больше пары? Нет. Ну, мы не знаем принципа, мы же исходим из предположения самого счетчик. Простого, равномерного принципа распределения. Потом. Вот. А, или может у нас получится больше пары? Ну, отправители, наверное, тоже про обучение тогда. Отправители? Нет. Да, отправка какой-то. Нет. Ну, отправителей, наверное, тоже обучение. Ну, проверяющие качества исследователей, там его спрашивают. Да, отправка какой-то... Не, ну... Хотя у нас... Проверяющие качества исследования, я там его спрашиваю. С заведомо непонятным результатом. А почему проверка качества, это проверка соответствия требованиям. Хотя у нас, конечно, если результат тоже не как то, что это... с заведомо непонятным результатом, а все-таки, ну, проверка качества – это проверка соответствия требованиям. Обслуживание кончились. Ну, результат, я согласен, да, неизвестен. Ну, отдыхающее общение, в общем-то, ну, когда... Ну, просто методом исключения, да. Потому что для некоторых отдых игра, а некоторые отдыхают игра. Ну, просто методом исключения, да. И потому что для слово. Некоторых отдых игра, а некоторые отдыхают. Либо игра. Тоже общение, либо игра. Исследование на вкус. Ну да. Не без этого. Ну, еда, я думаю, что должно быть что-то простое. То есть это что-то из самого. Да, конечно. А? Исследование. исследование на вкус. Нет, именно собрание, то есть вопрос во взаимодействии этих самых участников. И да, конечно. Ну вот Ира говорит, да, обслуживание своего тела. Но при этом и выбор большой. Ну, обслуживание здесь имеет в виду роли. Ну а почему мы отдел питания и такие это что-то простое? Ну, давайте методом исключения. Отправители – это точно не исследование. Ну, а почему вы, давайте отдел питания и такие это что-то простое? То есть отправители точно не исследование. Там просто люди собрались и сообщают, посылки сдают, короче. Вот. Ну, да. Ну, там нету, вот, что есть в обслуживании, это вот это согласование, да, задачи, то есть более такое, как бы, выбор того, что тебе надо, вот это, не это, в общем, более сложное. В случае с посылкой, там вроде довольно просто, то есть ты просто сообщаешь, как бы, пункт назначения, там, условия, там, упаковки и прочее, прочее, а у тебя принимают. То есть там вопрос в неком распараллеливании, там, то есть если большой поток людей, там, чтобы опять же они какие-то очереди были, чтобы кого-то вперед пропускали, кого-то быстрее, кого-то там, у кого-то формировали партии этих грузов, то есть разбивали там. То есть там такое все довольно. Ну, может, отправители эта игра. Ну, кстати, может быть. То есть это какая-то. Может быть, какие-то вот отправители. Ну, может, отправители это игра? А? То есть это как это, как попасть в корзину этому мячиком, как мы обсуждали этот пример. Может, это обучение, проще, чем обслуживание. Учатся заполнять план. По-моему, там о грузах речь идет, то есть, а именно материально. Ну, отправкой чего надо прежде всего нам определиться? Это может быть как товар, я как не получу, информация, информация тоже, но нет, информация или нет, вот, или здесь ну, не поручусь. Ну понимаешь, если ты книжку в посылке отправляешь, то ты как бы информацию отправляешь, на самом деле, груз. То есть с точки зрения этого отдела, скорее всего, все является материальным грузом. Да, не важно, на самом деле. Да. Это может положить в коробку, что угодно. Тебе нужно правильно сформировать адрес, контакт. Да. Да, не важно. На самом деле. Да, правильно. Ты можешь положить срочность, там, в коробку, что угодно. Там есть всякие условные значки, там. Можно это бить, не можно это бить. Тебе нужно потом, вот всякие консерванты, чтобы адрес, живое доехало. Всякие ухищрения. Соблюсти. Ну, с игрой можно, в принципе, ассоциировать. Это такое достаточно с понятным результатом, так сказать, деятельности. То есть задача доставить. Ну, в принципе. Ну, с игрой можно, в принципе, ассоциировать. Это такое достаточно с понятным результатом, так сказать. Игра. Тогда у нас игра выбыла. Задача доставить. Попроще. Общение, обучение, исследование. Ну, вот исследование и обучение, такое, подчеркну, они все-таки связаны с какими-то знаниями. Общение просто с общением. А у нас остались едоки, потребители энергии и производящие. То есть все из синего сектора осталось. Вот. Ну, потребители энергии, в принципе, можно, учитывая то, что мы обсуждали, последнюю клетку в этом ряду, там на исследование больше похоже. То есть последняя клетка, помнишь, там как раз определить Потребители энергии, в принципе, можно, учитывая вот, то, что мы обсуждали, последнюю клетку в этом ряду. Это отдел. Там потребители энергии. На исследование больше похоже. То есть то, что последняя клетка, помнишь, там как раз определить потребности, как-то распределить энергию. У нас окончательно собрание потребителей энергии. Масса конфет, собрание потребителей энергии. Отдел питания, собрание едоков. Или обучение, или исследование. Общение, ну, просто... отдел питания, собрание едоков. Тут некоторые успели Заболотного посмотреть, вот, я так понимаю, и он уже нам объяснил, что одна из важнейших вещей — это тренировка своих вкусовых рецепторов на богатый пищевой опыт, чтобы организм знал, в каких продуктах и как приготовленных продуктах, в какой пропорции что содержится, и не просто испытывал голод, а всегда тебе как бы четко говорил: найди мне такую-то еду, и вот я сейчас хочу вот это, вот так приготовленное, как бы, чтобы мою текущую потребность полностью накрыть и ничего лишнего не получить. И что в питании, помимо просто насыщения, есть еще такая задача, как расширение вкусового опыта. Ну, в принципе, год назад Василевицкий про это же тоже рассказывал. Вот, и я так понимаю, что это нас немножко останавливает, так подозрительно мы смотрим на собрание едоков, потому что это как бы... Ну, как минимум обучение, наверное. То есть обучение вкусовых рецепторов, чтобы впредь они как бы точнее хотели, и ты и лишнего не ел, и при этом нужное все ел. Вот. Потому что он сказал, что когда человек... Но это в идеале. Ну да. Не, ну а мы как бы... Если так природы... не в смысле в идеале, а в норме, скажем так. Вот. Наверное, мы так и должны тогда. Ну да. Да, для нас в идеале. Да. А, ну, это в идеале. Форма, собственно говоря, что это такое. Это когда там большинство чего-то придерживается. Поэтому, строго говоря, это не норма. Нет, почему у животных так? Вот если ориентироваться у животных так. Они вообще только этим, они только этим заняты. Ну, норма, собственно говоря, что это такое. Это когда там большинство чего-то придерживается. Поэтому, строго говоря, это не в норме как раз на данный момент, а в идеале. Ну давайте попробуем обучение. То есть исследование бы было, если бы что-то еще новое надо было исследовать. Да, а все-таки здесь, наверное, ну, если ты пробовал бы кушать асфальт, там, кушать. Производящие это исследование, потому что они там все-таки идут какие-то разработки. А потребители энергии — это общение. Ну, потому что вот они пришли со своими зарядками. Производящие это исследование, потому что они там все-таки идут какие-то разработки. В случае с костром, да. Потребители энергии — это общение. Ну, потому что вот они пришли со своими зарядками и сели возле костра и лобают. Теперь самое любопытное. Что у нас получилось по секторам и как это соотносится, как получившееся соотносится с органами и меридианами. Ну, потребление, да, процесс пассивный. Так, я сейчас их тогда... ну на пары, да? Я просто скопирую. Это пусть будет так. Значит... Так. Угу. Ну, так. Я даже не знаю. Синий. Синий вот где, а остальное голубой. То есть у нас все общение получилось целиком синего. Половина обучения, половина исследования. То есть исследование и обучение между синим и голубым пополам, общение все в синем, игра и обслуживание все в голубом. Ну, я просто сейчас сообразил, что как-то... Ну, их здесь 10, а меридианов 12. Меридианов и должно быть 12. То есть, как-то сопоставить я даже не знаю. Там же мы на пары не... Есть два особенных меридиана. Есть ли какие-нибудь? Ну, там есть два. Там, получается, есть два... Есть четыре меридиана, которые... Ну, нет. Ну, да, есть четыре меридиана, которые описывают по нашей классификации два органа. Кейнти, есть два особенных меридиана. В общем, можно сказать... Можно точно сказать, что мы вот некое сопоставление провели. Вот. И это говорит о чем? Это говорит о том, что дальше три какие... Вот если... Ну, вроде как бы так все прослеживается более-менее. Значит, но можно же дальше детализировать. То есть мы сейчас только о строках поговорили. То есть у нас вот эта игра, общение, за каждым из них стоит 6 типов собраний. То есть можно вдаваться в детали. И вот когда мы вдадимся в детали, мы получим тогда одна клетка. То есть тип собрания, такой-то отдел, да. Потому что в меридианах там именно одна клетка, такой-то меридиан. А здесь... Так. Я как понял, мы здесь наиболее близко, но не единственное выбирали, единственный тип собрания, присущий данному. Ну, я как понял, мы здесь то есть на собрании писателя работы наиболее близко, но не единственную выбирали. Единственный тип собрания, присущий данному. То есть на собрании искателей работы игра, она больше всего подходит. Но она не единственная, которая там есть. Ну, мы начинаем проводить аналогию с точками акупунктуры, как бы я сказал, да, что в меридианы входит только 40% точек акупунктуры, но с точки зрения понемножку из других. Вот важности в прохождении электрического тока, как бы эти 40%, они, которые собраны в меридианы, они играют подавляющее значение. То есть там в этом примере абсолютной аналогии нет. То есть абсолютной такой четкости, строгости нет. Значит, наверное, ну, и с собраниями, по-видимому, так же. То есть, ну, если мы предположим, что вот эта процентовка, она там будет также соблюдаться, хотя совсем не обязательно, но картина будет примерно такая, что только 40% собраний вот всех этих типов, да, собраны в меридианы. То есть мы как бы некие вот сейчас наметили меридианы. Ну, мы их не до конца наметим. Мы здесь, получается, потому что меридианов у нас должно быть, если брать меридианы собраний, их должно быть 30. Да, если там 12, то здесь 30. Мы наметили некие триады меридианов. То есть в каждой из этих строк у нас, по сути, три меридиана. Вот. Ну, другое дело, что там из-за того, что их 12, они как бы соответствуют вот этим вот органам, а здесь, получается, их 30, то есть 3 на один отдел, наверное, эти 3, они могут, там, не знаю, разные аспекты этого отдела, то есть, может быть, они будут связаны уже с клетками, не с рядами, да, у нас получается 3 меридиана на один отдел, вот так вот здесь вот получается. Вот, и, соответственно, мы можем сказать, что есть собрания вне этих меридианов, а, соответственно, собрания могут быть тоже каких-то этих типов, но вовсе не связанных с данным отделом. Вот. Но идея в том, что, скажем, по времени вовлечения людей, да, именно те собрания, которые привязаны к работе этих отделов, они будут, значит, людей, подавляющее большинство людей занимать. Да, а вот все остальные разнообразные, какие-то уникальные, там, не специфические, ой, то есть наоборот, специфические, они вот как бы все остальные случаи охватывать. Вот. Поэтому ответ на замечание Игоря утвердительный. Вот. То есть, если идти уже снова от классификации собраний, то клетка, она как бы должна, не знаю, описывать меридиан с окрестностями. То есть, там, тип собрания, вот, вот такой, как мы здесь перечислили, да, соответствующий какому-то, помогающий какому-то отделу или сопряженный с каким-то отделом. И еще как бы множество реже встречающихся вот собраний, не связанных с этим отделом, но этого типа. Вот как-то так. Вот, а мы... Это означает, что, по идее, мы тут перечислили какие-то распространеннейшие вот собрания по целям, не по структуре, как мы раньше разбирали, а именно по целям, в которых участвуют люди. И, может быть, мы не все их назвали, потому что мы как-то их огрубили, потому что начинается должно быть их 30. То есть, в общем-то, и вот этих вот целевых, типа собрания соискателей работы, да, их тоже должно быть 30, а не 10. И, может быть, мы кого-то забыли, или, то есть, либо вот каждое из этих 10, оно должно либо быть расписано на 3 части, когда мы от отделов, да, перейдем именно к клеткам внутри. Тут в каждом отделе 5 клеток во всех. По 5 клеток, вот, значит, вот, либо получится, что, скажем, будет какие-нибудь там 3 варианта собрания едоков. Вот, они все будут, да, и, соответственно, они будут разными собраниями типа обучения, да, но это будут какие-то 3 варианта вот, собрания едоков. А может быть, выяснится, что мы что-то забыли и надо куда-то добавить. То есть не путем детализации вот тех собраний, которые мы перечислили, а путем добавления мы эти три типа найдем. Вот как бы куда можно в этом направлении двигаться. Вот. Ну вот интересно, например, что мы здесь не обнаруживаем наших пресловутых матчей. То есть вот мы, обсуждая, да, игру, много говорили, лекции, да, вот мы здесь не обнаружили. А, нет, лекции мы здесь обнаружили в виде презентации. В виде презентации и в виде, собственно, обучения едоков. Вот. То есть мы здесь почему-то, идя, двигаясь от тематики отделов, да, мы здесь не обнаружили неких типовых собраний, которые мы все время рассматриваем как примеры при классификации самих собраний. Вот. То есть мы обычно рассматриваем я так скажу, игровые зрелища, учебные занятия. Вот, по крайней мере, да? Как-то, когда идем от вот этого, от типа, да, игра, общение, ну, от этой классификации, с этого конца. Вот. Может быть, это связано с тем, что когда мы идем с этого конца, мы идем от структуры. А, нет, мы идем от крупного. Не, мы это мы называли. Мы сейчас в последней версии переименовали, что это цель, да, это как бы обобщение цели. Это цель научиться, да, то есть собрание с целью научиться, собрание с целью пообщаться. Вот, а здесь мы шли от цели отдела. То есть в данном случае собрание едоков, оно похоже на обучение, да, но оно не с целью. Да, по структуре похоже на обучение, но оно, скажем, не только с целью обучить свои вкусовые рецепторы, оно с целью напитаться, да. Вот, и собрание, и там, презентация какого-то продукта, она тоже не с целью дать образование, не только с целью дать образование целевой аудитории, но на самом деле еще и чтобы она участвовала в проекте там или купила продукт и так далее. Вот в чем штука. Интересно, а вот на какое-нибудь обучение в ВУЗе можно посмотреть под таким углом, что у него есть вторая цель? И можно ли, допустим, вот эти учебные занятия в школе или в ВУЗе, или на курсах, как-то соотнести с каким-то из вот этих 10 наших собраний отделов. Получается, ну, я, например, игровые зрелища. Ой. Игровые зрелища для зрителей, да, на стадионе, можно соотнести с собранием отдыхающих. Собственно, общение, да? Но вот для игроков тогда это как бы собрание соискателей работы. Или собрание отправителей снарядов цель. Не знаю, как это. Но это очень такая далекая. Ну вот собрание соискателей работы, это забавно. Вот. То есть кто такой спортсмен? Это безработный, который как бы хроническое посещение собеседований сделал своим занятием. И на это собеседование собирается куча народу отдохнуть. Вот. Что-то такое вырисовывается. Это да, сильно. А занятия в институте или в школе? Ну, занятия в школе, это получается собрание едоков. Как бы детей, да, они. Вот. А, наверное, в каком-нибудь техникуме или институте это собрание целевой аудитории для сбыта специальности. Вот что-нибудь такого рода. То есть, в принципе, институт извещает этих самых студентов, что им нужна вот специальность из того набора, который институт им предлагает. Вот. И они приходят как бы на презентации различных навыков этой специальности, и кто-то из них в результате становится специалистом, то есть эту специальность берет, потому что начинает стараться учиться, что-то вот как-то так. И вот который берет, он становится специалистом. В общем, его пускают на рынок труда. Ну или просто по факту. Может на рынке труда быть этим специалистом. Вот. Чего, собственно, институт и добивался, как организация. Ну, это я сейчас, вы как вы меня поправляете, если я притягиваю за уши, сейчас я пытаюсь просто притягивать, да, и пробовать на, как бы, достоверность. Потому что, повторюсь, это как бы разные, вот есть цель отдела, мы берем, как бы, да, у нас собрание целевое, а есть обобщенная цель, вот, поиграть, пообщаться, там, обучиться, и то, и другое цели, вот. И вот я смотрю, они здесь, вот мы их как-то сопоставили же, получается. Вот, и вот я смотрю, как бы оно вообще работает, то есть можно ли посчитать, что это не две разных, то есть либо это две разных цели, разные, как бы, колонки, да, и просто у собрания может быть, как бы, две цели, цель одних, цель других, да, либо мы можем все-таки увидеть некое единство, что вот здесь есть некое единство, просто мы до этого называли разными словами. Вот я сейчас пытаюсь это, как бы, все одно на другое натянуть и посмотреть, натягивается или не натягивается. Вот. Вот у нас получается, что неожиданно такая эта схема предлагает отождествление маркетинга рекламы и работы образовательных учреждений. Вот. Причем маркетинг реклама же у нас обычно ассоциируется с каким-то продуктом конечным. А тут вот речь идет о, ну, в качестве продукта это вот некие навыки, которые ты должен не купить, допустим, да, ты должен активно постараться их себе привить. Ну или знания какие-то, да, выучить. То есть выучить упражнения там поделать. Вот, и что как бы вот занятия в институте — это презентации этих навыков. Вот. А самые заинтересовавшиеся этими презентациями, они вот эти навыки берут посредством выполнения там упражнений. Ну и тем временем у нас регламент, мы без перерыва 2 часа 4 минуты это все делали. Да, я подвыкся, если честно. Вот. Ну, я, если честно, был в плохой форме, поэтому вот вспомнил эту мысль и, ну, мы сейчас немножко, наверное, вы заметили, да, мы сделали шаг в бок некий. То есть это не то, что мы должны были в продолжение предыдущего делать, но я совершенно не был... А? Не то. Вот, я совершенно не был лично готов. Никто меня не останавливал. Вот, но мы сделали некую подготовку и на будущее к объединению, и сделали подготовку примеров для продолжения работы над собранием. То есть я думаю, что мы за счет этого дополнительно структурировали примеры, то есть и уже соотнесли там их примерно с этими с строками. Вот. В связи с чем, я думаю, нам продолжать собрание будет проще. Мы можем их прогонять по вот этим вот сериям примеров, которые сегодня подобрали. Вот. Мы о таких примерах раньше не задумывались. Примерах собраний. Вот. Поэтому я думаю, что это нам поможет. Тогда понедельник, все по плану, как обычно. Да. Ну, никак. Да, ну и... Ничего нету, не планируем. Виктор, да. Вопрос. Это... Как там движется, не движется по поводу урока там с Петром-то предполагали сделать пробный? Ну, нет, не движется. Вроде как. Может нам как-то собраться в какой-то нет, собрание, обсудить? Виктор, ну, давайте. Вопрос, это как там движется, не движется по поводу урока там с Петром-то? Ну, некоторые предполагали. Ну, были старые, точнее, пробный. Была идея, не мудрство и лукаво, там, шкуринскую таблицу. Может, нам как-то собраться в какой-то из собраний и обсудить? Ну, в принципе, ну, подумать над уроком. Вот по поводу шкуринской таблицы умножения еще тогда вот на съезде, на слете. Все-таки, мне кажется, это не очень хорошая идея именно для начала, для тестового какого-то занятия. Потому что ну таблицу умножения все принципе, знают, и как бы ученик получается будет. Я просто вот по поводу шкуринской таблицы умножения вот, считал на съезде, на слете. Все-таки мне кажется, тогда это не очень хорошая идея именно для начала, для тестового какого-то занятия. То есть образование закон закономерности. Ну, таблицу умножения все знают. И как бы ученик получается будет. Причем это такая свои знания. Хорошая вот, вещь. В идеале людей, надо подбирать какую-то тему, которую точно не знают ученики. Ты рассказываешь методику, ну, да, вот, точно просто не знают. Даешь такую наводку, что вот города образуются, да, там на реках, там, вот таким закономерностям. Там. Да, да, да. И в принципе он может сам куда-нибудь поехать, посмотреть, сказать, опаньки, а я, оказывается, я понимаю, потом, окинуть взором ландшафтом или на карту посмотреть, сказать, о, я понимаю, почему это здесь вот. Стоит. И это очень приятно. Mm-hmm. Это вот хороший вариант, да. На транспорте. Методичка есть. Ну, у Шкурина есть как бы методичка, можно так сказать. Не, ну да, так тут вопрос, ты можешь, чтобы подготовить урок, здесь не вопрос какой-то оригинальности, да, здесь скорее вопрос, не знаю, усовершенствования, да, то есть ты можешь mm-hmm. использовать любые методики. Это хороший вариант, да. Уже имеющиеся идеи, да, не надо изобретать велосипед. Тут главное, ну, чтобы есть, я объяснил, как объяснить. Методичка, можно так сказать. Другое дело, что в этой методике ты можешь объяснить, как объяснить успешно. То есть ты можешь объяснить, в случае, если человек не понимает, что делать. То есть как, там какой-то разветвленный алгоритм должен быть. То есть, вот. Да, то есть, с одной стороны, постараться объяснить так, например, что нужно там объяснять, не знаю, наглядно, обязательно назвать, зачем это нужно. Ну, в общем, какая-то вот есть обязательная программа, да, но потом обработка, наверное, каких-то непониманий. То есть, обязательную программу надо, наверное, придумать такое, чтобы ну, человеку было легче понять, да, чтобы он там сначала был его мотивировать, там, показать, зачем ему это надо, допустим, потом еще и наглядно объяснить. То есть, чтобы ему легче было воспринять. Но потом надо как-то, наверное, этому учителю своему, да, инструктируемому, как-то сказать, а что ему делать в случае, если ученик все равно не понял. Вот. Тоже, наверное, да. То есть это вот в этом вся штука. Кстати, по поводу истории, мне кажется, что, ну, это и у Шкурина такой подход, что главное это методика, которую можно объяснить, чтобы другой человек мог анализировать какие-то там ему интересные вопросы, что это самый перспективный путь, потому что создать просто какое-то систематизированное изложение, там, доказывающее все исторические версии, да, это работа, ну, нужное, но не близкое в любом случае. А самое главное, что даже если она делается, то ее очень долго читать. То есть, если кому-то ты порекомендуешь, то это он должен уж очень захотеть в этом все проверить, да. А вот если ты рассказываешь методики, какие-то короткие, по каким-то конкретным вопросам, чтобы человек сам на экскурсию поехав, просто вспомнив что-то, куда-то пойдя, там, в центре своего города, да, которые бы он мог, или какие-то вопросы, да, которые он мог бы задать экскурсоводу, или когда он книжку читает историческую, на что-то обратить внимание. Вот такие вещи, если ему рассказать, то это как вирус, то есть человек это знает такой по какой-то узкой теме, все, и он, у него это в голове сидит, если что, он обратит внимание. Ну, я на себе это испытал. То есть, да, ты начинаешь, когда тебя надоумили вот по поводу городов или еще чего-то, начинаешь смотреть под этим углом на уже ситуации, которые тебе встречаются. И, по сути, такое свое мини-исследование проводить тем же способом. Вот, и это очень... И когда ты видишь подтверждение, когда ты сам натыкаешься на факты, не в книжке, да, ты не сидишь и долго читаешь длинную книжку, да, которой к тому же нет, а вот сам натыкаешься... И тут видишь, что да, действительно, есть это подозрительно, и такие же симптомы, и такое же. Вот, то у тебя официальная история в голове сама собой ослабевает. Вот. А подстрекатель, как бы, он против конкретного замка, конкретной датировки, конкретного там императора, он ничего тебе не говорил. Он тебе сказал, что вот... Такая-то схема, такие-то вопросы, такие-то подозрения. Все. Никого, он никак там историю российского государства не оскорбил там или еще чего-то. Все. Он вообще говорил на отвлеченные темы. А ты потом пошел, наткнулся на историю российского государства, смотришь такой. А вот что это у вас тут? Вот. История российского государства отвечает. Тебе не нравится ответ. Вот он тебя смущает. Вот. Собственно, недавно был случай, это самое, у Олина знакомая ВКонтакте, ну и я тоже с ней знаком, она где-то там в Чехии была или где-то в Германии, вообще не помню, где-то она куда-то поехала, и средневековый замок, а на нем там что-то звезды Давида, христианские кресты, там еще что-то, какая-то вот символика. И она от удивления просто написала пост, что... Надо же, как удивительно, вот символы разных, вроде как средневековый замок, а тут символы разных религий, да еще и все вперемешку, и как бы вот что за странность. Вот. Ну, я написал, что вообще-то это сейчас эти символы разошлись по разным религиям, а вообще это все символы, которыми обозначали вот во времена ближе к... Ну, я не помню, как я там отвечал, я отвечал так, более сглаженно, что, в общем... Просто это сейчас звезда Давида, она только считается иудейской, да, там полумесяц только исламским, крест только христианским и так далее. А как бы исторически это такие знаки, переходные знаки между ними. Вот ими обозначали там кометы всякие. Ну, по-моему, про кометы я не писал. Но, в общем, что в древности просто эти символы перемешивались. Или вот у нас тоже в Питере было... соли шли, да, есть православный храм, и там весь купол покрыт звездами Давида. А в остальном, вот, ну, православный храм. Причем он, по-моему, я сейчас не буду вспоминать. И Троицкий ли это собор? Ну да, вот, который Троицкий. У тебя там рядом. Угу. Вот. То есть, как бы, люди ходят, и, наверное, у многих удивление по этому поводу. То есть, что это... Причем, а в остальном он прям православный-православный, да? Что это вот взяли, раскрасили купол иудейскими символами, да? На самом деле, нифига подобного. Просто когда раскрашивали, не знали, что это будет чисто иудейский символ. Считали, что... Я думаю, что просто считали, что, ну... Звездочками. Что, ну, как бы купол там небосвод, тем более он синий, звезды золотые, да? Ну, звездочками. Сколько лучей у звезды? Ну, наверное, шестиконечные там рисовать проще, положа руку на сердце, чем пятиконечные. Хотя, с другой стороны, наверное, они по трафарету, поэтому не знаю. Ну, вот решили, что же лучше шестиконечные. И все. А потомки, они убеждены, что там иудаизму 2000 лет, и он всегда был... Еврейский заговор, да. Да, и что... Вот. Я просто привел пример вот этой знакомой, что там человек, она вообще, ну, ей не, она не интересовалась историей. Она просто гуляла там с экскурсией какой-то стандартной. И просто, ну, ее удивило настолько, что она даже на эту тему пост написала. Вот. Поэтому такие вещи, они происходят. Еврейский заговор. Ну, это еще к тому, что на самом деле, если знать, какие вопросы задавать и куда смотреть, то ничего не подделано, не стерто с лица, никакие там свидетельства не уничтожены. Вот. Потому что всем уничтожать лень. Да и чем это современнее, тем невозможнее это все следы уничтожить. Это делается путем вот просто пропаганды других предположений, других версий, чтобы люди не связывали между собой какие-то факты, и просто в упор не видели. Вот. Это просто благодатная тема для вот таких вот запуска каких-то учебных методик. Вот. Как-то так. Реплика Алексея была вздох. А сам Петр-то интересовался? Или он тоже там забил? Интересовал? Нет, ну я с Петровым переговорил. Нет, не забил. Ну, потому что время вышло обещанное. Я об этом помнил. Но все никак было не... В общем, другие дела делались хорошо. Я Петра предупредил. Он сказал... Я не а сам Петр-то, он что, сказал? Интересовался, да? Или он тоже забил? Ну, кстати говоря, мы в Питере будем на новогодние праздники. Все, да? Взяли билеты. Ну, это да, радость. Да. Да, и в общем... Можно будет что-то подумать.